Глава 373. Контрнаступление родословной. Шиму был пойман в ловушку посреди моря огня, поэтому вся его одежда уже сгорела дотла, а его сильное мускулистое тело, похожее на вылитое из стали, было полностью обнажено. Нельзя было сказать, когда поверхность его смуглой кожи обернул слабый спой красной настоящей ци. Кроме того, полупрозрачный спой белой ци также можно было увидеть поверх этого защитного экрана из уплотненной настоящей ци Шиму. Это было защитное средство, которое Шиму успел применить прямо перед тем, как его охватило пылающее пламя. Он прибег к этой технике, пытаясь противостоять вторжению окружающего его бурного огня. Тонкий слой ци едва успел появиться на поверхности его тела, но он мгновенно растаял под жаром пылающего пламени. Тон не мог противостоять ему ни минуты. Что касается защитного экрана из конденсированной настоящей ци и атрибута огня, который излучал слабый красный свет, он также начал истончаться и вскоре стал почти прозрачным от воздействия палящих языков горящего пламени. Шиму чувствовал себя так, словно оказался в печи посреди бушующего огня. Нарастающие огненные волны натыкались на него со всех сторон. В каждом дюйме своей кожи он чувствовал своего рода палящую и копящую боль, которую нельзя объяснить словами. К счастью, Шиму практиковал искусство культивирования огненного атрибута, и это дало ему необычное сопротивление огню и способность приспосабливаться к высокой температуре. В противном случае он не смог бы противостоять пламени и уже потерял бы сознание к этому моменту. Вскоре Шиму начал испытывать трудности с дыханием, даже выражение его глаз стало несколько размытым, но его левая рука все еще крепко сжимала руку Чжун Сю. Он не ослабил хватку, хотя и был в затруднительном положении. «Госпожа Сю!» Внезапно сердце Шиму содрогнулось от вспышки понимания. Он сразу прикусил кончик языка, и выражение в его глазах отрезвилось. Затем он без колебаний поднял правую руку, и из его кольца вылетела серия волшебных заклинаний синего цвета. Затем они одновременно взорвались, и в следующее мгновение широкий и холодный синий поток бурно поднялся в воздух. Затем он резко упал и сконденсировался в виде кокона голубого тумана на поверхности тела Шиму, и затем он отделил его тело от потока окружающего бушующего пламени. Единственное, что Шиму чувствовал в данный момент, это холодное прикосновение окружающего воздуха к его коже. Кроме того, на него обрушилось неописуемо морозное и освежающее чувство. Однако такого рода чувства длились не более минуты. Шиму увидел, что окружающие его языки пламени, палящего и вздымающегося, катятся к нему словно бесчисленные гигантские звери, постоянно нападают на него со всех сторон со своими широко открытыми свирепыми ртами. Поверхность кокона голубого тумана издала звук чи-чи, а потом он стал тускнеть с высокой скоростью. У Шиму даже не было достаточно времени, чтобы сделать что-либо другое, когда он увидел, что синий кокон вокруг него разлетелся на куски с громким звуком взрыва. После этого бушующее пламя снова поглотило Шиму. Шиму почувствовал, что тонкий слой уплотненного защитного экрана его настоящей ци стал еще тоньше, фактически, только прозрачный, как крыло цикады, слой едва покрывал его тело. Казалось, прошло много времени с тех пор, как все это началось, но факт был в том, что прошло всего несколько вдохов, с тех пор как тело Чжун Сю снова подверглось странному изменению. Среди всего этого хаоса поверхность черного клинка Шиму, который был у него на спине, наполнилась светом глубокого и таинственного сияния. В то же время невидимая сила притяжения начала исходить от черного клинка. В ответ на это вокруг поднялось обпака пламени, затем оно изменило направление, и потоки огня погрузились в черный кпинок один за другим, словно мотыльки, бросающиеся в огонь. Бурное пламя начало биться о тело Шиму, и его кожа стала ярко-красной, как огонь. Шиму чувствовал мучительную боль по всему телу. Подавляющая сила неистового огня прошла сквозь сгущенный защитный экран настоящей ци и вторглась в его тело. Затем она проникла в его мышцы и вены. Шиму крепко стиснул зубы от боли. Капли пота начали появляться у него на лбу, но они испарились, как только появились на его коже. Шиму почувствовал, как будто темная завеса распространилась перед его глазами. В конце концов он лишился чувств и потерял сознание. Тем не менее, его левая рука продолжала настойчиво сжимать правую руку Чжун Сю. На самом деле, казалось, что он беспокоился о том, что может потерять ее, если ослабит свою хватку. А пылающее пламя по-прежнему безжалостно поглощало все на складе. Одновременно кожа Шиму становилась краснее под воздействием пламени. Однако Шиму все же удалось спасти свое тело от угрозы быть полностью сожженным. поскольку он использовал поддержку последнего слоя защитного экрана из сгущенной настоящейцы. Кроме того, часть этого яростного пламени также была поглощена его черным клинком. В противном случае он был уверен, что он не смог бы сопротивляться огню так долго. С другой стороны, тело Чжунсю было обернуто облаком вздымающегося пламени так же, как и его. Ее глаза были закрыты, а белоснежная кожа в этот момент стала ярко-красной. Это красноватое сияние, казалось, добавляло немного очарования к ее деликатной завораживающей красоте. Тем не менее, на ее лице можно было увидеть один генок острой боли и страдания. Внезапно ее тонкое тело немного задрожало, как будто она переносила какое-то нечеловеческое мучение. Затем из тела Чжунсю вышла вспышка черного света и зависла в воздухе. Среди этого шара черного света можно было увидеть черную бусинку размером с большой палец, на поверхности которой был выгравирован круг бледно-золотых узоров. Это была та же самая бусина, которую Чжунсю получила в подарок от загадочного монаха Миакона на границе древней страны Сися на восточном континенте. Бусинка немного дрогнула, затем золотые узоры на поверхности бусины прояснились, и она начала вращаться с очень большой скоростью. Чудесный золотой свет вспыхнул вокруг нее, распространяясь во всех направлениях. Затем появилась невероятная сцена. Казалось, что бурное бушующее пламя, которое пылало повсюду на складе, несколько отступило под действием этого золотого ореола, и в облаке огня сразу же было раскрыто небольшое пространство. Затем огромная масса черного света появилась из черной бусины. Этот черный свет на самом деле являлся собранием сложных символов черной магии. Они начали непрерывно двигаться вверх и вниз среди золотистого ореола. Черный шарик начал уменьшаться в размерах с заметной скоростью, поскольку символы черной магии продолжали появляться из него один за другим, а потом он исчез без следа. Затем казалось, что эти магические символы внезапно получили какой-то призыв, так как они начали мигать один за другим, затем они бросились вниз с удивительной скоростью и начали погружаться в тело Чжунсю. Следовательно, намек на боль и страдания, которые были отчетливо видны на лице Чжунсю, начинал немного исчезать каждый раз, когда магический символ пробирался в ее тело. Даже похожие на вены красные узоры на ее коже также немного потускнели. Диапазон пылающего пламени, которое затопило весь склад, также значительно уменьшился, хотя его языки все еще продолжали непрерывно сходиться к телу Чжунсю. Бледно-алый ореол рассеялся, когда все символы черной магии проникли в тело Чжунсю. Большая часть пылающего пламени, поглотившего весь склад, уже вернулась к телу Чжунсю. К этому времени оно превратилось в огромную огненную птицу, затем ста птица расправила крылья и взлетела в воздух. Однако все это продолжалось только мгновение. После этого большая пылающая птица закричала и превратилась в пернатую мантию, состоящую из пылающего пламени. Затем она обвелась вокруг всего тела Чжунсю. Шиму по-прежнему лежал рядом с Чжунсю, и его все еще покрывали остатки огненного облака. Кожа всего его тела стала ярко-красного цвета, как пламя. Его глаза были закрыты, и он все еще лежал без сознания. Внезапно воздух над складом начал колебаться. Затем простое медное зеркало размером с ладонь пронеслось по воздуху. Казалось, что это медное зеркало обладает какой-то духовной энергией, поскольку оно направилось прямо к Чжунсю после того, как сделало круг над складом. Затем раздался звук чи, и золотой свет начал двигаться по поверхности зеркала. После этого золотой луч света вылетел с его поверхности зеркала. Из этого светового луча выкатились многочисленные разноцветные магические символы. Они на мгновение переплелись между собой. Затем они начали сгущаться в нечеткий человеческий силуэт. Одновременно тот нечеткий силуэт стал постепенно проясняться. Это была прозрачная тень женщины, которая носила на голове корону феникса. Кроме того, разноцветное пернатое одеяние было накинуто на ее тело. Зрачки этой женщины были золотистого цвета, и у нее были красивые черты лица. Все ее тело излучало золотой свет, пронизанный некой священной и нерушимой аурой, которую невозможно было объяснить словами. Женщина в короне феникса взглянула на Чжунсю, как будто она что-то почувствовала. Затем на ее лице появился намек на восторг. В тот момент Чжунсю лежала на полу, окутанная массой огня. Затем женщина шепотом заговорила: «В таком маленьком и отдаленном районе действительно нашелся кто-то, способный пробудить родословную небесного феникса. Это действительно отрадно видеть. Однако, кто, предвидя сто заранее, пытается подавить контратаку своей родословной, возможно, она является членом семьи, у которой нет». Ее голос был мелодичным и приятным уху, как звуки природы. Однако в следующий момент ее взгляд переместился и упал рядом с телом Чжунсю. Она бросила взгляд на Шиму, который лежал на полу рядом с Чжунсю, и держал ее за руку. Тонкие брови женщины нахмурились, и в ответ на ее щеках вспыхнул румянец гнева, но она сразу же перевела взгляд и усмехнулась. ГМ, этот тривиальный человек из низшей человеческой расы, действительно осмелился сделать тщетную попытку запятнать родословную семьи Феникса. Этот грех непростителен. Единственное, чего он заслуживает сейчас, так это смерти. Ее голос едва угас, когда она подняла руку, как будто хотела что-то сделать. Но затем волшебное заклинание, которое она собиралась прочесть, изменилось, когда она снова взглянула на Чжунсю. Масса мягкого света вылетела из рукава ее платья и обернула Чжунсю, поднимая ее вверх. Затем ее тело медленно поднялось в воздух. Следовательно, хватка Шиму на ее правой руке также ослабла. Бушующее пламя, окутывавшее все тело Чжунсю, несколько раз начинало вспыхивать и дрожать, соприкасаясь с мягкими разноцветными лучами света. Вскоре оно погрузилось в красные узоры на теле Чжунсю, которые снова появились на ее теле некоторое время назад, но Шиму озгавался покрытым слоями пылающего пламени, как и раньше. Это пламя вернулось в тело Чжунсю в кратчайшие сроки. После этого похожие на вены красные узоры на поверхности ее кожи также начали постепенно исчезать, затем они в конце концов пропали. В этот момент Чжунсю была совершенно голой, ее глаза были закрыты, а красивые и длинные ресницы слегка дрожали. Ее безупречная белая кожа была окрашена слабым красным цветом. Она дышала в ровном ритме, как будто крепко спала. Женщина в короне Феникса увидела это, и в ее прекрасных глазах мелькнул ласковый взгляд. Она снова подняла руку, и из ее ладони вылетела красная ткань. Затем он обвипся вокруг нефритового тела Чжунсю. Лицо женщины в короне Феникса стало холодным после того, как все это закончилось. Затем она щелкнула по пальцам, и из него вылетело золотое пламя. Это золотое пламя тихо смешалось красным пламенем, которое все еще пылало на поверхности тела Шиму. Свист. Интенсивность пылающего красного пламени как будто немного уменьшилась, когда золотое пламя смешалось с ним, но его языки немедленно стали бледные золотистого цвета. Тонкий спой щита их сгущенной настоящей ци огненного атрибута все еще виднелся на теле Шиму, но он сразу же рухнул и рассеялся под воздействием бледно-золотого плазмени. Приглушенный стон, пронизанный оттенком боли и страдания, раздался изо рта Шиму. Его волосы и борода сразу же превратились в пепел, в то же время его кожа начала чернеть под воздействием золотом пламени. Кроме того, слабый запах сгоревшего мяса начал распространяться от его тела. Женщина в короне Феникса не удостоила Шиму взглядом после того, как создала это золотое пламя. Невозможно было сказать, почему она это сделала. Была ли она слишком уверена в силе своей техники или просто смотрела на него свысока? Вместо этого она указала пальцем на медное зеркало, которое все еще висело в воздухе. Поверхность медного зеркала загорелась, и в ответ на ней вспыхнули и излучались яркие лучи света. После этого она выпустила луч золотого света, обрушившийся на Чжунсю, которая все еще висела в воздухе. Затем она превратилась в массу золотого сияния, которая просочилась в медное зеркало. После этого силуэт женщины в короне Феникса стал размытым и превратился в многочисленные разноцветные магические символы. Как и раньше, затем эти символы также были втянуты в медное зеркало вместе с остатками золотых лучей. После этого медное зеркало растворилось в воздухе. Тишина снова поглотила склад. Но бледное золотистое пламя на теле Шиму продолжало гореть. Как и раньше, если внимательно присмотреться, можно было бы обнаружить, что в золотом пламени виднелась воронка, которая поглощалась черным лезвием, висевшим на спине Шиму. Мучительная боль, которую испытывал Шиму, заставила его в некоторой степени восстановить свое духовное чувство. Тем не менее, он все еще был в полусне. Все, что он чувствовал, было своего рода обжигающим жаром по всему его телу. Кроме того, он также испытывал острую боль, как будто его ранило острым предметом. Ему было слишком больно это терпеть. Даже плоть и кровь в его теле кипели под воздействием золотого пламени, как будто они собирались выплеснуть в любой момент. Все его тело стало черного цвета, как уголи. Крошечные золотые огни слабо мерцали на поверхности его выжженной черной кожи. Дело в том, что ни один сантиметр его кожи теперь не был целым. «Госпожа Сю, госпожа Сю», Шиму подсознательно начал бормотать эти слова самому себе. Вскоре он перестал чувствовать боль и полностью впал в ступор. Кожа его левой руки почернела из-за ожога, но слой серебряного света был смутно различим на поверхности его левой руки. Глава 374. Странные изменения в левой руке, на изолированном острове. Палящее солнце высоко висело в ясном и безбрежном небе, тени деревьев качались на ветру, горы и реки выглядели величественно и красиво. Вблизи побережья было огромное банановое дерево. Оно достигало более 100 футов в высоту, ствол и ветви этого дерева казались толстыми и крепкими, у него были зеленые листья, похожие на вееры пальм. Они развивались и танцевали на ветру, дерево блокировало палящий свет жаркого солнца, создавая внизу прохладное и тенистое место. В этой тени можно было увидеть большой камень овальной формы, и белая обезьяна сидела под деревом, скрестив ноги и повернувшись спиной к этому камню. В руке она держала золотую книгу и внимательно ее читала. На обложке этой древней книги было выгравировано несколько серебряных символов, таинственное искусство девяти революций. Страницы этой книги источали массу мягких золотистых лучей света, эти окутали все тело белой обезьяны и окрасили белые волосы на ее теле в золотистый оттенок. С течением времени палящее солнце постепенно поднималось в зенит. Кроме того, казалось, что облака на небе сгорели, так как они давно исчезли без следа. Земля этого острова выглядела твердой и высохшей из-за отсутствия тени, порывы морского бриза проносились над ней, принося волны тепла, одновременно с этим они делали удушающий воздух еще более вязким. На острове было множество маленьких зверей, и они не могли выдержать такую высокую температуру. Итак, они начали искать место, которое могло обеспечить тень. Чтобы противостоять этой жаре, они часто с нетерпением смотрели на тенистое место под банановым деревом недалеко от берега моря, но никто из них не осмелился подойти к нему слишком близко. Белая обезьяна сидела в этом тенистом месте таким образом. Чрезмерно жаркая погода не сильно на нее повлияла, она повернула свое тело и приняла удобную позу, после этого она продолжила перелистывать страницы золотой книги с огромным удовольствием. Белая обезьяна иногда дергала свои уши и царапала щеки от волнения, это были признаки глубокого размышления, иногда она вытягивала свои пушистые ладони и демонстрировала странные позы. Нельзя сказать, через сколько времени белая обезьяна, наконец, внезапно закрыла книгу и вздохнула удовлетворением. Затем он убрала золотую книгу и совершила несколько сальто. Одновременно с этим она издала ряд странных криков, как будто обезьяна была переполнена волнением. Затем белая обезьяна оглянулась, после этого она побежала в определенном направлении, прыгая и подскакивая по пути, его быстро движущиеся ноги подняли ветер, и его порывы превратились в длинную белую тень. Размах этого острова был не очень большим, белая обезьяна бегала четверть часа без малейшего перерыва, и вскоре она достигла подножия, казалось бы, самой высокой вершины горы. Затем она начала взбираться на гору без лишней суеты. Склон горы был крутым, и на этом пути ей встречалось много зубчатых скал гротескной формы, но с помощью рук и ног белая обезьяна продолжала взбираться вверх так же легко, как будто она шла по ровной дороге, и она достигла вершины пика в считанные секунды. Горная вершина была неровной, и ее размеры составляли всего 1000 или более футов. Уже был полдень, период, когда солнце светило наиболее энергично. Пылающее солнце в темно-синем небе излучало тысячи ослепительных и обжигающих лучей света. Таким образом, температура здесь была намного выше, чем температура у подножия гор. Тем не менее, такая высокая температура по-прежнему не могла оказать ни малейшего влияния на белую обезьяну. Напротив, белая обезьяна подняла голову и взволнованно уставилась на палящее солнце в небе. Затем она начала садиться в разных местах, скрестив ноги, и сразу пст-пст, казалось, что ФНБ ищет какое-то подходящее место. В конце концов она села на гладкий выступающий камень размером почти с мельничный жернов. После этого она закрыла глаза и глубоко вздохнула. Затем она наклонилась вперед и приняла положение для практики искусства поглощения солнца. Тем не менее, эта поза выглядела несколько иначе, чем поза искусства поглощения солнца, которую обезьяна демонстрировала в прошлые дни. В данный момент ее голова была поднята к небу, а рот был слегка открыт. Кроме того, ее правая рука лежала на земле, а левая рука была высоко поднята, как будто она приветствовала палящее солнце в небе. Золотой свет заструился в ее зрачках, когда крошечная нить золотого пламени появилась перед ее глазами. Обезьяне смутно казалось, что это добавляет сияние и красоты палящему солнцу в небе. Затем обжигающие солнечные лучи начали непрерывно падать на нее, одновременно они продолжали превращаться в нити золотого света и сходились в левой руке белой обезьяны, которую она держала поднятой вверх. Они были похожи на золотые лучи. Этот процесс едва начался, но казалось, что левая рука белой обезьяны была подожжена, облако пламени вспыхнуло на поверхности ее руки, издавая гудящий звук, лицо белой обезьяны исказилось, когда ее тело охватил спазм мучительной боли и она начала издавать скрипящие звуки. Тем не менее, обезьяна все еще не сдвинулась ни на дюйм, чтобы изменить свою позу, и продолжала сидеть так же неподвижно, как и раньше. Нельзя сказать, как долго продолжался этот процесс, но значительное количество золотого света уже собралось в ее руке. Кроме того, пылающее пламя в левой руке белой обезьяны стало еще более сильным на самом деле. Оно превратилось в золотой огненный шар размером с умывальник. Это пламя также испускало великолепное сияние. Левая рука обезьяны потемнела и обгорела под огненным шаром. Все тело белой обезьяны выглядело так, как будто его достали из воды. Даже самые крошечные поры на ее коже обильно потели. Что касается ее левой руки, она непрерывно дрожала из-за сильной боли. Тем не менее, белая обезьяна все еще сидела неподвижно, как и раньше, и при этом она не выказывала ни малейшего признака желания отступить назад или сдаться. Издалека казалось, что белая обезьяна лежит на земле ниц, и ее опаленная черная левая рука держала огромную массу пламени в виде огненного шара, который ритмично пульсировал. В то же время, в центре склада на улице Глины в городе восходящего солнца обгоревшее черное тело Шиму немного задвигалось непрерывно вздымающимся золотом пламени, затем серебряный луч света вспыхнул на его левой руке. Взрыв. Казалось, что золотое пламя на поверхности тела Шиму получило своего рода вызов, так как оно внезапно начало сворачиваться и собираться в левой руке Шиму. Одновременно оно начало превращаться в шар бледно-золотого огня. В этом огненном шаре была едва заметная вспышка золотого света. Он постоянно просачивалась сквозь ладонь Шиму, как будто она обладала какой-то духовной энергией. Но золотой огненный шар также продолжал уменьшаться, поскольку золотой свет продолжал проникать сквозь его ладонь. Следовательно, золотое пламя исчезло за несколько вдохов. После этого тело Шиму начало восстанавливаться, хотя уже стало черным от огня. На самом деле скорость его исцеления была такой быстрой, что ее было видно даже невооруженным глазом. В его теле были трещины, вызванные ожогами, но даже они начали заживать удивительной скоростью. Кроме того, с его выжженного тела начала отпадать потемневшая мертвая кожа, и слой новой нежной кожи прорастал вместо нее. Тело Шиму восстановило свое первоначальное состояние через некоторое время. Его тело внезапно пошевелилось, затем он открыл глаза и сел. Он осмотрел на свое тело с несколько ошеломленным видом, затем он оглянулся и понял, что склад был в полном беспорядке. Кроме того, весь пол почернел из-за пожара, и воздух все еще казался таким же обжигающим, как и раньше. Вокруг него можно было увидеть большую яму. Его тело находилось в ее центре. Он заметил, что магическое заклинание запрета, которое было расположено вокруг склада, все еще было активным. Ночь Жунсю давно исчезла без следа. Выражение лица Шиму глубоко изменилось, когда он это заметил. Затем что-то пришло ему в голову, и он быстро связался с Каем. Его одежда уже превратилась в пепел от огня, лишь несколько колец хранения и черный клинок все еще оставались в его руках. Поэтому Шиму вынул одежду из кольца обширной земли и надел ее на свое тело. Затем он взмахнул рукой и выпустил несколько лучей света. Окружающие заклинания запрета вспыхнуло в ответ, затем они рассеялись. Раздался сис. Кай влетел на склад через некое окно, но он был ошеломлен, когда увидел сложившуюся ситуацию. Однако он не мог удержаться от смеха, когда его взгляд упал на Шиму, а потом он сказал: «Ха-ха, Шиту-Шиту, где твои волосы и брови? Этот твой новый взгляд действительно хорошо совпадает с твоим именем. Теперь ты выглядишь гладким, как камень». Брови и волосы Шиму были сожжены, поэтому его нынешняя внешность выглядела немного смешно. «Кай, скажи мне, ты все это время оставался на страже? Ты видел, как госпожа Сю покинула это место?» — спросил Шиму. Кай сразу заметил необычайно серьезное выражение в глазах Шиму. Следовательно, он сдержал свое игривое настроение и ответил: «Нет, я не видел, чтобы кто-нибудь покинул это место. Ноль, верно, сестра Чжунсю ушла, только что тут произошло несколько инцидентов. Ты все это время оставался за пределами этого склада, а ты почувствовал что-то странное за этот период?» Шиму кивнул и дал ему краткое изложение всего, что только что произошло. Затем он снова задал вопрос: «Ты наложили здесь заклинание запрета?» И так, я не мог видеть, что конкретно происходит на складе, однако на долю секунды я почувствовал что-то странное. Я ясно чувствовал, что на складе внезапно возникла ужасная аура, но это чувство продолжалось очень короткое время, прежде чем исчезнуть, — ответил Кай после кратковременного размышления. Лицо Шиму было омрачено неуверенностью, Когда он услышал эти слова, он пытался вспомнить, что случилось до того, как потерял сознание, но яростное пламя, которое источало тело Чжунсю в то время, атаковано также его разум, поэтому его сознание в то время было в некотором замешательстве. Единственное, что он помнил, было несколько разрозненных фрагментов произошедшего, однако он, казалось, слышал очень приятный женский голос. Когда его разум находился в полном смятении, он не помнил конкретное содержание ее слов, так как у него было головокружение, но он все еще запомнил слова этой женщины: контратака крови небесного феникса и что-то связанное с этим. Ши Му был уверен в одном, эта женщина не была Чжунсю. Он не жалел усилий, чтобы обдумать этот вопрос, но выражение его лица внезапно изменилось. Внезапно он понял, что в его голове находилось золотое зерно размером с пшеничное. Кроме того, это зерно было похоже на кристаллы в его разуме, которые было сформировано искусством поглощения луны и искусством поглощения солнца. Что это такое? Ши Му был удивлен, он также почувствовал некоторую нерешительность, но затем его осенило. Итак, он выпустил струйку духовного чувства из своего тела, затем оно мягко коснулось золотого зерна в его уме. Пав, в золотое зерно разорвалось, как только его коснулось духовное чувство, а потом оно превратилось в золотую страницу книги. Многочисленные маленькие и плотные символы были написаны по всей странице. Это была, по-видимому, древняя книга искусства совершенствования. Ши Му был ошеломлен, но затем он сосредоточил свое духовное чувство на этой золотой странице. Он посмотрел на несколько строк на ней, и выражение его лица изменилось одновременно. Его лицо окрасилось восторженным выражением. Согласно мелким символам на странице книги, это была специфическая практика самой первой революции в искусстве совершенствования, таинственное искусство девяти революций. Ши Му не знал конкретных способов практиковать это таинственное искусство девяти революций, хотя он впервые увидел эту золотую книгу очень давно, но теперь он, наконец, узнал конкретные детали об этом искусстве. Казалось, что это искусство совершенствования было очень необычным, а он мог сказать, основываясь на реакции белой обезьяны на таинственное искусство девяти революций в его сне. Ши Му глубоко вздохнул и подавил чувство волнения, которое кружилось в его сердце. На самом деле он пытался выбросить эту мысль из головы. Он хотел встать, но именно тогда он понял, что его левая рука стала очень тяжелой. На самом деле, казалось, что он держал в руке какую-то очень большую вещь. Более того, вес этого несуществующего предмета казался около 10 тысяч фунтов. В результате его тело пошатнулось, и он едва не упал. Ши Му перевел взгляд на левую руку, и его лицо наполнилось недоверчивым выражением. Он увидел, что вся его левая ладонь обгорела. Ранее он был под таким впечатлением, что таинственной энергии, которая только что излечила его тело, может быть недостаточно, поэтому его левая рука оставалась черной даже после исцеления, но теперь казалось, что это не так. Более того, Ши Му не чувствовал ни малейшего намека на боль, хотя его левая рука стала черной, как уголь. Кроме того, у него не было проблем с движением пальцев или сжиманием кулака. Единственная проблема заключалась в том, что она была слишком тяжелой, как будто его ладонь была заполнена чем-то, что было в 10 тысяч раз тяжелее ртути. Ши Му чувствовал, что его левая рука стала очень тяжелой даже при его нынешней силе, более 10 тысяч фунтов. Ши Му мгновение смотрел на свою руку, после этого он влил свое духовное чувство в левую руку, но других отклонений не обнаружил. Тогда он чем-то задумался. Сон с белой обезьяне промелькнул у него в голове и позволил ему догадаться, что искусство, которым она занималась на вершине горы, должно быть, содержалось в книге таинственного искусства девяти революций, и его левая рука, казалось, стала обожженной после поглощения солнечной энергии. Ши Му сделал такое предположение после краткого размышления. Согласно его предположению, ситуация с его левой рукой должна быть как-то связана с практикой таинственного искусства девяти революций, и он должен быть в состоянии найти ответ в этой золотой книге. Однако внезапное исчезновение Чжунса заставило его забыть о других вещах. В данный момент Ши Му вскочил на ноги, поддерживая правую руку, затем он глубоко вздохнул и подавил чувство изумления, которое кипело в его сердце. После этого его взгляд начал двигаться взад-вперед, осматривая каждый угол склада. Глава 375. Отъезд. Где-то на восточном континенте в отдельной комнате толстый монах сидел, скрестив ноги. В медитации ему было 30 или 40 лет, и он был одет в желтое одеяние. Его глаза были слегка закрыты, и полупрозрачный слой золотого света медленно двигался по всему его телу. Казалось, что он купается в золотом сиянии. Одна из его рук была помещена рядом с грудью, и он щелкнул пальцами, его губы слегка двигались, и он, казалось, что-то пробормотал. С течением времени толстый монах медленно поднялся вверх скорее. Он сидел в воздухе, более того, золотое сияние вокруг его тела стало еще ярче, и оно постоянно излучало вспышки великолепных лучей света. Эти лучи света постепенно сходились за его телом и принимали форму золотого облака. Внезапно Миакон почувствовал что-то, поскольку он внезапно открыл глаза, затем он щелкнул пальцами левой руки перед своим телом и пробормотал что-то себе под нос. Впоследствии уголки его рта изогнулись вверх, и на его лице появилось выражение удовлетворения. Он снова закрыл глаза и продолжил бормотать какие-то слова. В городе восходящего солнца на складе улицы Глины, Шиму ходил взад-вперед по складу, он время от времени садился на корточки и вставал, казалось, он что-то искал. Его левая рука, похожая на уголь, стала необычайно тяжелой, таким образом, это повлияло на его походку и заставило ее выглядеть несколько странно. На самом деле, казалось, что каждый его шаг требует напряженных и изнурительных усилий. Было ясно видно, что Шиму пытался сбалансировать собственное тело, но, очевидно, он еще не мог привыкнуть к левой руке, она приобрела невероятный вес без явной причины. Следовательно, тело Шиму немного наклонилось вправо, несмотря на то, что оно наклонялось влево, когда он ходил. Кроме того, всякий раз, когда он поднимал левую ногу, он также чувствовал, что она стала необычайно тяжелой, но он не обращал внимания на свое состояние и продолжал шагать. Такая напряженная ходьба заставила его гладкую и обнаженную голову обливаться потом, даже с его тела испарялся пот, излучая прерывистые волны белого тумана. Однако ни одна из этих вещей не имела для него никакого значения в данный момент. Причина этого была в том, что исчезновение Чжун Сю подействовало как тяжелый удар по его сердцу, вызывая неописуемое стеснение у него в груди. Шиту, я думаю, что это немного странно, я бы увидел, если бы кто-то пришел сюда, чтобы похитить ее. В конце концов, мои глаза были настороже все это время, тем не менее, я не заметил и тени. Все эти моменты указывают на то, что сестра Чжун не была увлечена посторонними людьми. Может быть, Анакай взлетел в воздух, затем он посмотрел на Шиму. Внизу так, как будто хотел что-то сказать, он немного поколебался, но затем он заставил себя высказать свое мнение. Шиму, естественно, понимал, что хотел сказать Кай. Дело в том, что подобные мысли уже приходили ему в голову, но он отказался согласиться с этим предположением. Во-первых, он знал, что тело Чжун Сю стало источником внезапного бушующего пламени, и он ясно видел Чжун Сю в этом сияющем огне, прежде чем сам погрузился в бессознательное состояние. В то время на ее лице был намек на страдания, но она не получила никаких травм. Во-вторых, это было правдой, что это яростное пламя было очень мощным, но даже этому мощному пламени не удалось бы сжечь живого человека, не оставив никаких следов. Кроме того, в настоящее время на складе можно было найти много пепла, в нем была какая-то примесь осадка одежды, но этот пепел не принадлежал человеку. Внезапное исчезновение Чжун Сю было фактом и, судя по заклинанию запрета, которое он наложил на склад раньше, можно было сказать, что пламя нанесло ему серьезный урон, но оно не было полностью уничтожено. Мысли Шиму были в хаотическом состоянии, следовательно, он в конце концов начал беспокоиться о ней. Возможно ли, что поток ужасного бушующего пламени претерпел какие-то необычные изменения после того, как он потерял сознание, и Чжун Сю Шиму потерял интерес к разговору Каим? Когда эта мысль возникла у него в голове, вместо этого он сел на землю в глубоком унынии. Он смотрел на небольшую кучу одежды и другого пепла перед собой с пустым выражением в глазах. Затем череда прошлых событий, которые он и Чжун Сю пережили до сих пор, начала прокручиваться в его голове. Начиная с детства отец Чжун Сю до начала ее одиночества, встречи и разлуки Чжун Сю, их воссоединение под властью судьбы в течение стольких лет самоотверженности, привязанных к Чжун Сю, к нему Шиму не мог избавиться от ощущения всплесков болезненных воспоминаний, вспыхивающих в его сердце. Нет, это невозможно, с госпожой Сю не могло ничего случиться, Шиму пробормотал тихим голосом. Шиму постепенно успокоился после этого. Шиму не мог не вспомнить подробности этого инцидента с самого начала и до конца, и его глаза прояснились, когда он обнаружил, что упустил некоторые важные моменты во время своего предыдущего анализа. Небесный феникс контратака. Шиму вспомнил голос этой таинственной женщины, который он услышал, когда находился в полусне. «Не говорите мне». Шиму поднял возмутительный вопрос в своем сердце. Его сердце замерло, когда он почувствовал, как его сильное духовное чувство мгновенно окутало весь склад, как прилив. В следующий момент он почувствовал смутное колебание, которое все еще оставалось в пустоте над полом, где он и Чжун Сю лежали некоторое время назад. Это колебание было уже очень слабым, а кроме того, оно рассеивалось с очень высокой скоростью. К счастью, Ши Му обладал 5 градусами силы индукции пространственного элемента, в противном случае это было бы почти невозможно обнаружить. Это открытие глубоко шокировало Ши Му. Небесный феникс, контратака, таинственная женщина, колебания в воздухе и внезапное исчезновение Чжун Сю — все эти вещи, казалось, имели какую-то связь, но также казалось, что ни одна из них не была связана с другой. Множество сомнений начало собираться в его сердце, но на некоторое время он оказался в безнадежном клубке. Итак, его брови нахмурились, хотя он этого не заметил. «Ши Ту, что с тобой?» — спросил Кай. «Кай, расскажи мне каждую мелочь, которую ты видел в то время, во всех подробностях вспомни все, не пропусти ни одной детали», — сказал Ши Му после краткого размышления. «Ты уже спрашивал об этом несколько раз, тебе нравится беспокоить других, верно? Я должен сказать, что уже очень раздражен». «Хорошо, хорошо, я расскажу тебе все снова», — Кай выказал нетерпеливое и расстроенное выражение, когда он это сказал, но он все же согласился рассказать все, что видел прежде, заметив выражение в глазах Ши Му. «Верно, у меня сложилось впечатление, что ужасная аура, которую ты почувствовал тогда, была бурным пылающим пламенем, которая вспыхнула в теле Чжун Сю, но теперь я думаю, что ауру должна была выпустить та же таинственная женщина, ее присутствие длилось недолго. Кроме того, слова той женщины были очень жестокими, это означает, что она действительно достаточно сильна, чтобы появиться здесь на ровном месте и забрать Чжун Сю. Теперь это имеет смысл», — сказал Ши Му. «Ши Ту, ты хочешь сказать, что та женщина забрала сестру?» — Чжун Сю спросил. «Кай, это похоже на правду», — Ши Му кивнул. «Госпожа Сю, подождите меня, я найду вас, где бы вы ни были». Проблеск решительности мелькнул в глазах Ши Му, когда он сказал эти слова, и он принял твердое решение. Именно тогда раздался треск. Ши Му почувствовал, что его тело наклонилось влево, его сердце вздрогнуло, и он сразу же отбросил ход своих мыслей. Затем он опустил взгляд вниз, и его сердце получило сильный толчок. Ши Му качался в потоке своих мыслей, когда он крепко сжал кулаки и вложил в свое действие некоторую силу, даже этого не заметив. Следовательно, его левая рука, похожая на кусок угля весом в почти 1000 фунтов, прижалась к полу и оставила на ней след от кулака. Этот каменный поп был чрезвычайно твердым, но под его левым кулаком он был похож на ватный тампон. Ши Му приложил много сил и поднял левый кулак, но затем он заметил, что поверхность маленькой ямы под ним была аккуратно вырезана, как лезвием топора. «Ши Ту, что случилось с твоей ладонью, с ней что-то не так?» Кай посмотрел на разбросанные по полу фрагменты камня и заметил, что левая рука Ши Му стала похожа на уголь, и так, он спросил с удивлением. Однако Ши Му не обратил на него внимания, вместо этого он с трудом поднял левую руку перед глазами и тщательно ее осмотрел. Он снова сжал свой левый кулак, затем он убрал сипу из своей руки и позволил ей упасть в другое место рядом с ним. Был слышен приглушенный звук пин-2. Ши Му не вложил в левый кулак никакого усилия, сделав это, но этот удар все еще не был тривиальным вопросом, поскольку он без каких-либо затруднений проделал большую дыру в полу. Кроме того, на мгновение земля вокруг задрожала. Ши Му изумленно посмотрел на свою левую руку, но он даже не успел подумать об этом, когда голос Кая распространился в его ухе. «Ши Ту, твоя левая рука обладает невероятной силой». Ши Му покачал головой, но ничего не сказал. Он встал, опираясь на правую руку, и молча подошел к двери склада. Затем он вынул коническую бамбуковую шляпу из кольца обширной земли и надел ее себе на голову. После этого он открыл дверь и вышел. Кай увидел это и полетел за ним, не говоря ни слова. «Ши Ту, куда ты идешь?» — вскоре спросил Кай. Ши Му уставился на нет, и его ноги остановились. Затем он понял, что направляется к месту, где раньше кила Чжун Сю, даже не замечая этого, но вопрос Кая вывел его из транса. Ши Му вспомнил время, когда он впервые вступил в город восходящего солнца. Он приблизился к торговой палате небесного У, а также участвовал в аукционе, и он сделал все это только ради Чжун Сю, но теперь Чжун Сю пропала без вести, поэтому оставаться здесь было бессмысленно. Более того, между Чжун Сю и торговой палатой небесного Ву все еще существовал 50-летний контракт. Чжун Сю также недавно получил звание особой посланницы краси демона, и это назначение наложило на нее много обязанностей. Возможно, ее внезапное исчезновение может вызвать большую бурю. Всем уже было известно, что Шиму являлся самым близким человеком в жизни Чжунсю, поэтому внезапное исчезновение Чжунсю определенно заставило бы большинство людей торговой палаты Небесного искать его. Шиму беспомощно покачал головой и коротко вздохнул, когда эта мысль возникла у него в голове. Вопрос об исчезновении Чжунсю все еще оставался для него загадкой, не говоря уже о том, чтобы объяснить его другим. Более того, поверят ли ему другие люди, даже если он им все объяснит? Таким образом, он подумал, что было бы лучше покинуть то место, чем навлекать на себя неприятности. В конце концов, он не хотел погрузиться в бессмысленный мир добра и зла. Шиму достал карту западного континента, когда эта мысль пришла ему в голову. Несколько дней спустя в черном павильоне Ван Руи Кун и красивая женщина шли бок о бок по коридору, спожив руки за спиной. Они, казалось бы, что-то обсуждали. «Вице-президент Ван, мне нужно срочно сообщить вам кое-что». Из заднего угла коридора выскочил молодой человек в синем деянии и закричал, бегом направляясь к ним. «В чем дело, в чем суета, почему старейшина Чжун не пришла с тобой?» Брови красивой женщины скривились, когда она спросила. «Чжун, старейшина Чжун, она пропала», — ответил мужчина в синей одежде. «Как?» Ван Руи Кун и красивая женщина посмотрели друг на друга в шоке. «Старейшина Чжун, недавно назначенная особая посланница краси демонов, как ты можешь говорить, что она пропала?» — спросила красивая женщина, но ее голос звучал так, как будто она наслаждалась чужим несчастьем. «Не волнуйся, говори немного медленнее», — сказал Ван Руи Кун. «Я не нашел старейшину Чжун в ее дворе, поэтому я пошел в павильон приветствия бессмертных, однако менеджер Ге сказал, что она так и не вернулась в павильон после финального аукциона. Даже ее друг, старший Му, ни разу не появился там за последние несколько дней. Я сделал несколько запросов, кажется, что он, вероятно, покинул это место», — сказал молодой человек в синей одежде, вытирая пот рукавом. «Этот человек Шиму также исчез?» Ван Руи Кун был ошеломлен на мгновение. «Да, я узнал, что старейшина Чжун пропала рано утром, и так, я уже велел найти ее в городе восходящего солнца, но я до сих пор не получил никаких новостей», — сказал молодой человек в синей одежде. Глава 376. Тестирование. Возможно ли, что Чжунсю тайно отделилась от торговой палаты? Сделала предположение красивая женщина. Она только что была назначена на более высокую должность и должна была стать особым посланником краси демонов. Судя по реакции, которую она продемонстрировала в то время, я могу сказать, что она была в восторге от всего сердца, и это выражение на ее лице тоже не было фальшивым. Кроме того, она заключила 50-летний контракт с торговой палатой. Более того, торговая палата не ограничивала ее свободу, и мы не относились к ней несправедливо. Таким образом, у нее не должно быть никаких оснований для такого шага, но могут быть и другие вопросы, которые она скрывала от нас. Ван Руи Кун задумался на мгновение до того, как ответил. «Неважно, что говоришь сейчас, дело в том, что она исчезла, дядя. Ты мог бы также провести расследование, чтобы увидеть, где она сейчас», — сказала красивая женщина. Ван Руи Кун выслушал ее слова и кивнул в знак согласия. Затем он щелкнул пальцами, и перед ним появилась белая нефритовая тарелка. Затем он указал другой рукой на ее поверхность, и тарелка в ответ слегка задрожала. Затем круг маленьких магических символов загорелся на ее поверхности и сконцентрировался в белый светящийся шар. Ван Руи Кун закрыл глаза и влил свое духовное чувство в светящийся шар, и его брови нахмурились в следующий момент. Кроме того, намек на изумление постепенно прополз по его лицу. «Дядя, в чем дело?» — спросила красивая женщина. «Это действительно странно. Фрагмент духа, который эта женщина оставила в торговой палате, еще не рассеялся. Это означает, что она все еще жива. Однако, похоже, что она больше не находится на западном континенте». Ван Руи Кун ответил в медленном темпе. «Она не на западном континенте, она вернулась на восточный континент, но это невозможно, поскольку прошло всего несколько дней с тех пор, как мы видели ее в последний раз». Красивая женщина выглядела потрясенной. «Сказав это, я могу приблизительно определить местоположение людей, которые подписали контракт с нашей ассоциацией, и я делаю это через фрагмент духа, который они оставляют в контракте. Таким образом, не имеет значения, находятся ли они на западном или восточный континент, даже умершие люди не являются исключением. Однако нынешняя ситуация несколько необычна, кажется, что Чжун Сю исчезла с лица земли, сказал Ван Руикун. «Исчезла, как это возможно?» – спросила красивая женщина. Ван Руикун ничего не сказал в ответ, но его брови сомкнулись, казалось, он погрузился в глубокое размышление. «Дядя, что ты думаешь о нынешней ситуации? Ее исчезновение можно считать небольшой проблемой, но дипломатическая миссия краси демонов не может быть отложена», — сказала красивая женщина. «Пока еще рано говорить о том, что на измам деле с ней произошло, поэтому нельзя обнародовать этот инцидент прямо сейчас. Тем временем я отправлю своих людей проверить различные места в городе, где до сих пор останавливалась Чжун Сю. Затем остается вопрос о месте посланника в этой дипломатической миссии. Но я сообщу об этом президенту, поскольку этот вопрос требует дальнейшего рассмотрения», — сказал Ван Руикун. За городом восходящего солнца находилась небольшая и уединенная долина. Она располагалась в 100 или более милях в северо- и западном направлении. Долина была окружена горами с трех сторон. Кроме того, через нее протекал извивающийся ручей. Это был поток родниковой воды, которая собиралась от близлежащих гор. Кроме того, в прозрачной воде ручья росли высокие и стройные водные растения. Они качались вверх и вниз вместе с волнами воды. Внезапно синий луч света спустился с облаков и приземлился в этой горной долине. В нем можно было увидеть силуэт высокого человека. Это был Шиму. Он несколько раз посмотрел вокруг. «Расслабься, это место так далеко, что даже торговая палата небесного не может прийти сюда, чтобы тебя искать», — сказал Кай. Он сидел на плече Шиму. Шиму кивнул и нашел место возле ручья, чтобы сесть. Затем он снял свою коническую бамбуковую шляпу и взял воду из ручья в руки, чтобы умыться. Он смотрел на перевернутое отражение своей голой головы в прозрачной воде и задумался о чем-то. Нельзя было сказать, о чем он подумал, но какое-то время он выглядел растерянным. Кай заметил, что Шиму какое-то время ничего не говорил, но он все еще не стал беспокоить его, так как знал, что Шиму находился в плохом настроении. Так, он расправил крылья и взлетел в воздух. Затем он начал парить по долине. Шиму долго молчал, тем временем он нашел камень у ручья и сел на него. На протяжении всего этого путешествия он обдумывал некоторые вопросы, связанные со странным происшествием в теле Чжун Сю. Так называемая контратака, про которую таинственная женщина сказала в тот день, скорее всего, была связана с кровью Чжун Сю, и эта догадка Шиму не была ошибочной. В конце концов, он все еще помнил тот день, когда они пришли на тот бесплодный холм. Он слышал, как Ехонья сказала, что родословная Чжун Сю относится к крови Феникса, и это должна была быть очень могущественная родословная. Звук Феникса, небесный Феникс, есть ли какая-то связь между ними? Пробормотав про себя Шиму, внезапное появление с той загадочной женщины, вероятно, предназначалось для спасения Чжун Сю, если ее родословная произвела контратаку после того, как в ее теле произошли странные изменения. Это наводило его на мысль, что у нее не должно быть злобы на Чжун Сю. Конечно, он не мог исключить, что у женщины могут быть какие-то скрытые мотивы, но жизнь Чжун Сю в любом случае должна быть в безопасности. Шиму почувствовал большое облегчение в своем сердце, когда эта мысль промелькнула в его голове. Тем не менее, эта Тинцзя женщине, казалось, обладала невероятной силой, так как она смог пройти через заклинание спред без каких-либо трудностей. Сила ее замечательных способностей была просто ужасающей на самом деле. Шиму никогда раньше не видел такого грозного человека. Дело в том, что Шиму также смутно почувствовал, что эта таинственная женщина была гораздо более могущественной, чем старейшина ученый из культа бессмертного небесного превосходящего, и этот человек забрал Чжун Сю. Шиму не знал, сколько потребуется усилий, если он попытается найти ее. «Сила, я должен быть сильнее, только тогда я смогу вернуть госпожу Сюши». Му выглядел спокойным на поверхности, но он кричал и ревел в тишине своего сердца. Даже мысли, циркулирующие в его голове, достигли беспрецедентной интенсивности. В этот момент взгляд Шиму упал на его левую руку. Затем он приложил некоторую силу и попытался поднять свой похожий на уголь кулак. До сих пор он не думал об этом, но одно было очевидно: он некоторое время приспосабливался к этому странному изменению, и в конце концов он обнаружил, что его левая рука была тяжелее, чем он ожидал. Он заметил, что едва смог поднять ее сейчас, хотя приложил почти 70 или 80% своей силы. Шиму даже питал иллюзию, что его левая рука больше не была его собственной рукой. Всякий раз, когда он пытается поднять левую руку, ему казалось, что он трехлетний ребенок, размахивающий кувалдой. Так, Это выглядело очень неуклюже. Шиму задумался на мгновение, затем он сжал левую ладонь в кулак и с полной силой ударил по скалам рядом с собой. Звук взрыва отозвался эхом. Черный кулак с легкостью погрузился в горную породу прямо до локтя. На самом деле казалось, будто он врезался в засохшее дерево. Перед его черным кулаком сплошная скала казалась бумажной пастой. Внезапно его осенило. Шиму раскрыл 5 пальцев левой руки. Хотя они были глубоко погружены в горную породу, одновременно он попытался отвести руку назад. Чи-чи. На секунду показалось, что 5 пальцев Шиму были вырезаны из алмаза. Это было потому, что они нарисовали на скале 5 глубоких царапин, не чувствуя особого сопротивления. Шиму посмотрел на свою левую руку ошеломленным взглядом и некоторое время молчал. Глаза Шиму вспыхнули через мгновение, затем он быстро повернул правую руку и достал длинный зеленый меч. Он мерцал и излучал холодный свет. Он немного поколебался, но затем он махнул рукой, и длинный меч превратился в ужасный холодный свет, обрушившийся на его левую руку. Тем не менее, длинный меч был отброшен назад со звуком пинг, как будто тупое оружие ударило по твердой древесине. Он даже не мог оставить след на своей черной левой руке. Она на самом деле такая твердая. Шиму был поражен, увидев это. Зеленый меч не был духовным инструментом, но это был магический инструмент высокого ранга, который был очень известен благодаря своей остроте. Тем не менее, он не смог оставить ни малейшего следа на его левой руке. Более того, Шиму почти ничего не почувствовал, когда зеленый меч ударился о его руку, не говоря уже о чувстве боли. Шиму задумался на мгновение. После этого он повернул руку и вытащил черный клинок со спины. Черный клинок со вспышкой ударил по его левой руке, но на этот раз Шиму использовал только 30% своей силы. Черный клинок также отскочил от его руки со звуком пинг с другой стороны. Левая рука Шиму все еще была в отличном состоянии. Шиму сжал зубы и снова ударил лезвием по левой руке. На этот раз он прибавил еще 20% своей силы. Но черный клинок снова отскочил назад. Глаза Шиму сверкнули, и в его глазах появился намек на восторг. Он снова взмахнул черным клинком. Пинг раздался огромный приглушенный звук. Казалось, что черный клинок превратился в луч света, когда он обрушился на руку Шиму, но на его левой руке были слабые мерцающие лучи света. Следовательно, черный клинок вздрогнул, как будто он получил мощный удар. Лицо Шиму окрасилось ликованием. Когда он увидел эту сцену, он приложил все свои силы, чтобы нанести этот удар. Возможно, даже первоклассный воин ранга Сянь-Тянь не смог бы выдержать этот удар лоб в лоб. Но его левая рука, похожая на уголь, не только выдержала, она также осталась совершенно неповрежденной. Он посмотрел на свою обожженную черную левую руку и подумал, что ее твердость намного превысила уровень духового инструмента. Даже духовные инструменты не всегда были такими же неразрушимым, как его рука. На самом деле, слова «крепкий» было недостаточно для описания его левой руки. Шиму снова приложил некоторую силу в свою левую руку, и его кулак легко вошел в стену. Затем его ладонь приложила усилия, чтобы что-то схватить. Горная порода была легко захвачена его голой рукой, а камни раздроблены в мелкий порошок. А Шиму глаза блеснули. Он снова взмахнул рукой. В наладони его левой руки появился черный камень, источающий слабое зеленое сияние. Его левая рука приложила некоторую силу, и черный камень был раздроблен до мелкого порошка со звуком кача. В ответ на лице Шиму вспыхнуло выражение счастья. Это была черно-зеленое золотое железо. Это был материал, лучше всего подходящий для изготовления магических инструментов. Степень его твердости считалась намного выше простого железа, но он все равно был легко раздавлен на куски 7 также без особых усилий. Брови Шиму дернулись вверх, он снова повернул руку, и в его руке появился кусок руды размером с кулак младенца. Это была пурпурно-золотая руда высокого ранга, недавно купленная Хаусайлой. Им на аукционе говорили, что это был лучший материал для очистки духовных инструментов. Он мог значительно увеличить степень твердости духового инструмента при смешении с ним. Такой маленький кусочек руды стоил более 10 тысяч духовных камней, и это была действительно очень дорогая вещь. Однако Шиму в настоящее время находился в состоянии возбуждения. Более того, он хотел проверить уникальные способности своей левой руки, поэтому в данный момент он, естественно, не заботиться о деньгах. Левая рука Шиму сделала попытку сжать камень, однако пурпурно-золотая руда не разбилась на куски, как другие камни. Напротив, она вытекла из щелей его пальцев, как будто это была мягкая глина. Шиму смотрел на это с глупым видом, но затем его лицо наполнилось восторгом. Сначала он был несколько подавлен, когда заметил странное изменение в своей левой руке, но теперь он понял, что его рука каким-то образом получила огромное количество энергии, и такая сила превзошла все его ожидания, так что это стало для него приятным сюрпризом. Шиму издал длинный и громкий крик. Одновременно он несколько неуклюже махнул левой ладонью, в которой он держал черный клинок. На этот раз он приложил все силы, чтобы ударить горную стену. Громкий грохочущий звук вырвался из горной стены, как только в воздухе вспыхнули черные тени. Кроме того, в скале появилась огромная метка от клинка, и большие камни начали падать вниз, как дождь. В результате большая часть скалы рухнула в считанные минуты. В этот момент Кай находился недалеко от Шиму. Когда он увидел эту сцену, то был ошеломленный от шока, чуть не выпрыгнул из своей кожи, но затем он развернулся и закрыл глаза, прежде чем взглянуть на Шиму. В долине Шиму посмотрел на свою левую руку и сдержал намек радости, который был на его лице в данный момент. Он уже почти осознал силу своей левой руки. Он чувствовал, что в его левой руке была запечатана подавляющая и пугающая сила. Можно сказать, что эта таинственная сила была примерно в 20 или 30 раз больше его первоначальной силы. Единственным предметом беспокойства был необычный вес его левой ладони. Он обладал огромной силой, но эта тяжесть была слишком несогласована с его телом. Шиму едва мог контролировать свою руку, хотя он обладал удивительной силой шестого этапа искусства разведения сильной злой обезьяны. Вдобавок к этому, это все еще требовало от него напряженных усилий. Левая рука Шиму не помогла бы ему, если бы он попытался сражаться с врагом в таком состоянии. Наоборот, она станет для него обузой. О, верно, таинственное искусство девяти революций. Он внезапно вспомнил про золотую страницу, которая была у него в голове. Его мысли были в полном беспорядке после исчезновения Чжунсю. Это стало причиной, почему вопрос о золотой странице также выскользнул из его памяти. Судя по его предыдущему сну, казалось, что состояние его левой руки должно быть как-то связано с таинственным искусством девят революций, поэтому Шиму думал, то ему следует начать с таинственного искусства девяти революций, если он хочет найти способы разрешения с той загадки. Он сразу же влил духовное чувство в свой разум, когда подумал об этой возможности, и понял, что золотая страница все еще находилась в его уме. Он был в восторге, когда нашел ее. Затем он направил свое духовное чувство в золотую страницу. Глава 377. 100 тысяч вулканов. Мгновение спустя Шиму открыл глаза с ошеломленным выражением на лице. Метод осуществления самой первой революции таинственного искусства девяти революций был упомянут на странице этой книги. Он был более или менее похож на технику закалки тела. Это было своего рода искусство совершенствования свойств тела посредством положительных атрибутов, таких как солнце. Эта секретная техника закалки тела и искусство поглощения солнца, казалось, имели много общего. Именно искусство поглощения солнца было основой этой секретной техники закалки тела. Человек мог укрепить свое тело, поглощая силу солнца. Основываясь на своем недавнем сне, Шиму уже сделал предположение, что таинственное искусство девяти революций не было обычным искусством, но он никогда не предполагал, что эта техника окажется настолько удивительной. Согласно первым словам описания этого искусства, этот метод совершенствования, по слухам, давал телу замечательные способности. Он был разделен на 9 этапов. Каждый раз при совершении одной революции можно было заставить тело обрести некую чудесную силу. Кроме того, практикуя это искусство до третьей революции, можно было достичь состояния тела, крепкого и нерушимого, как золото. После достижения этой цели практикующему было трудно нанести даже малейшие повреждения, независимо от того, были ли это огненные ожоги, удар молнии или лезвием меча. Он мог достичь возрождения капающей крови, практикуя это искусство вплоть до шестой революции. После этого волосы на теле и голове человека приобретали такие великолепные способности, о которых никто и никогда не слышал раньше. Тем не менее, не было упомянуто никакого объяснения относительно того, какое удивительное состояние можно получить после практики всех девяти революций. На странице было упомянуто только одно предложение: завершение всех девяти революций даст человеку долгую жизнь, как небо и земля, и сосуществование луны и солнца. Шиму какое-то время стоял на том же месте, но затем он оправился от шока, который вызвали у него первые несколько предложений из описания таинственного искусства девяти революций, и на его лице появился блеск экстаза. По его мнению, так называемая долгая жизнь неба, земли и сосуществование Солнца с Луной были не более чем преувеличенными пустыми словами, однако это таинственное искусство девяти революций действительно было очень таинственным и полным загадок. Это была великолепная техника с замечательными способностями, и в подлинности и чудесных сил этого искусства не могло быть сомнений. Шиму глубоко и долго вздохнул, затем он подавил чувство возбуждения, которое бурлило в его сердце. Вскоре его разум снова обрел самообладание, однако Шиму все еще держал глаза закрытыми и продолжал читать про конкретные детали и технику первой революции этого искусства. Некоторое время он осторожно изучал их, и выражение его лица соответственно изменилось, даже его сердце пропустило удар в ответ. Родословная небесного зверя. Он открыл глаза и пробормотал про себя. Согласно конкретному методу совершенствования, упомянутому на этой странице, казалось, что Шиму не мог практиковать это искусство, и причиной этому же было то, что это искусство не было предназначено для простых людей. Только несколько видов небесных зверей, либо люди, обладавшие родословной этих небесных зверей, могли практиковать это искусство. Дело в том, что практика этого искусства самосовершенствования делала ци и кровь чрезвычайно энергичными. Говорили, что человек не мог противостоять энергии ци и крови в своем теле, если его тело не обладало родословной этих небесных зверей, следовательно, его тело взорвется и погибнет. Выражение лица Шиму стало неприглядным, так как он понятия не имел, что такое этот так называемый небесный зверь. Более того, на золотой странице также не упоминались имена этих небесных зверей. Но затем мысль пришла ему в голову и заставила его глаза замерцать в ответ. Он подумал о белой обезьяне, которая часто появлялась в его снах. Она должна была быть одним из этих так называемых небесных зверей, поскольку обезьяна могла практиковать это таинственное искусство девяти революций. Затем Шиму вспомнил, что он был дважды превращался в белую обезьяну в критические моменты. Таким образом, согласно его предыдущим предположениям, казалось, что это искусство было каким-то образом связано с белой обезьяной. Может ли быть так, что у него была родословная с той белой обезьяны? Шиму покачал головой и отверг эту мысль. У него была своего рода родословная класса обезьян, но ранее было подтверждено, что он обладал кровью каменной обезьяны, и это была самая бесполезная из всех потраченных впустую родословных. Возможно, ему было бы трудно даже увеличить свою настоящую ци, если бы у него не было нескольких случайных встреч. Таким образом, было в принципе невозможно, чтобы он обладал кровью какого-то небесного зверя. Шиму криво улыбнулся и решил перестать думать над этим вопросом. Затем он снова продолжил смотреть на золотую страницу. Шиму потребовалось почти полдня, чтобы прочитать все содержимое этой золотой страницы. После этого золотая страница вспыхнула и превратилась во вспышку золотого света, а потом она исчезла из его разума. Брови Шиму дернулись вверх, а затем снова опустились. В любом случае он запомнил все содержание этой страницы. Между тем намек на расслабленность также появился на его лице. Дело было в том, что последняя часть золотой страницы, наконец, проиллюстрировала альтернативное искусство, которое не требовало крови какого-либо конкретного небесного зверя. Таким образом, человек, который не обладал такой родословной, мог также практиковать это чудесное таинственное искусство, но без особых трудностей. Это альтернативное искусство называлось таинственное искусство малых девяти революций. Конкретный метод практики этого искусства состоял в том, чтобы заменить соответствующую кровь небесного зверя, интегрировав суть этой крови в тело. После этого можно было практиковать отдельные части искусства по отдельности. Кроме того, метод практики первой революции этого таинственного искусства малых девяти революций заключался в интеграции определенного вида огня с положительным атрибутом в некоторые части тела. Затем он понял, что внешний вид его левой руки и знака законченной печати, описанный в книге, были совершенно одинаковыми. Шиму вспомнил позу, которую белая обезьяна демонстрировала во время практики в его предыдущем сне. Он поднял левую руку выше, чтобы впитать силу солнца. Затем он вспомнил бушующее пламя, которое Чжунсю источало на складе. Эти две ситуации заставили его кое-что осознать. Конечно, Шиму не имел ни малейшего понятия, что пламя, запечатанное в его левой руке, было не только тем пламенем, которое вспыхнуло в теле Чжунсю, но чистое пламя небесного феникса, которое таинственная женщина культивировала тысячи лет, также было запечатано в его ладони. В противном случае пламени Чжунсю было бы недостаточно, чтобы завершить печать положительного огня Ян. Шиму еще раз подумал над этим вопросом и почувствовал, что он, казалось, никогда не интегрировал сущности крови небесного зверя в свое тело. Подожди-ка, интеграция сущности крови в тело, возможно ли это? Шиму был сообразительным человеком, он сразу подумал о другой возможности. Внезапно он вспомнит, что когда-то он поглотит кровавый туман на дне моря, когда пытался спасти девочку Малпюсков, святую морской расы, возможно, это и была сущность крови небесного зверя, белой обезьяны. Казалось, что определенная дверь приоткрылась во тьме, когда эта мысль пришла ему в голову, Шиму почувствовал, как будто он внезапно стал просветленным. Его физические изменения, его улучшенная способность к пониманию, быстрое заживление раны, даже начало некоторых странных снов, все эти вещи, казалось, начались после того, как он поглотил кровавый туман, спасая девочку-моллюска. Затем он соединил эту мысль с ситуацией из своего сна, в котором белая обезьяна практиковала таинственное искусство 9 революций. Это убедило его в том, что поглощенный им кровавый туман должен был быть сущностью крови белой обезьяны. Кроме того, Шиму знал, что белая обезьяна может изучать таинственное искусство 9 революций. Это доказывало, что белая обезьяна, безусловно, была одним из нескольких видов небесных зверей, которые были упомянуты в описании этого искусства совершенствования. Таким образом, существовала вероятность того, что белая обезьяна может принадлежать к видам с очень сильными способностями. Это также объясняло, почему Шиму смог использовать силу из своего сна, благодаря чему его левая рука приобрела такое состояние. Это открытие вызвало чувство волнения в сердце Шиму. Однако он завершил только начало первой революции, таким образом, он все еще должен был продолжить свою практику. Согласно этой древней книге, практика первой революции должна была опираться на силу огня из вулканической лавы, и это условие было похоже на требования, необходимые для практики книги огненной красной обезьяны. Просто у таинственного искусства 9 революций был более высокий запрос на силу этого огня. Шиму повернул руку и достал белый нефритовый слиток размером с ладонь. Это была карта всего восточного региона западного континента. Он потратил огромную сумму денег, чтобы купить эту карту, когда находился в городе восходящего солнца. Однако эта карта была очень тщательной и подробной. На ней были отмечены не только местоположения разных районов города, но также местность гор, озер, вулканов и пустынь различных регионов также была четко обозначена на этой карте. Шиму влил свое духовное чувство в нефритовый слиток и исследовал карту. Следовательно, он получил довольно хорошие представления об окрестностях после небольшого исследования. За тысячи миль от города восходящего солнца располагался огромный вулканический хребет. Он находился в северо-западном направлении. Шиму спрятал нефритовый слиток и связался с Каем через свой разум. Через четверть часа из горной долины вылетела вспышка синего света и направилась в северо-западном направлении. Впереди лежала массивная гора, она обладала волнообразной структурой, которые простирались на далекое расстояние. Горный массив в основном был черного и красного цвета, небо было покрыто толстыми слоями темных облаков, которые плавали на ветру. Под этими черными облаками находились огромные вулканы. Эти вулканы были связаны друг с другом, некоторые из них были так высоки, что казалось, будто они достигали высоты в тысячи футов над землей. Они были похожи на гиганта, парящего в воздухе. Высота других достигала только сотен футов. Однако все их вершины извергали черные столбы дыма. Кроме того, время от времени в этих столбах можно было увидеть вспышки ярко-красных огней, издающих громкие звуки, как приглушенный гром. Район в окрестностях этих горных цепей был очень жарким. На самом деле, из-за высокой температуры в воздухе можно было увидеть вспышки ряби. Вся территория была пронизана резким запахом серы. Вокруг не было ничего, кроме черных и красных камней. Это место, расположенное в центральной части западного континента, было известно своими опасностями. Этот регион назывался «Сотни тысяч вулканов». Согласно слухам, скопление этих вулканов было очень большим, и он занимал радиус в 100 тысяч миль, поэтому это место получило такое имя. Конечно, никто не мог подтвердить, действительно ли эта цепь вулканов имела протяженность в 100 миль или нет. Кроме того, кому бы пришло в голову измерить ее дюйм за дюймом, но факт был в том, что ста вулканическая область действительно считалась очень обширной. Где-то в сотни тысяч вулканов внезапно на дальнем горизонте появился синий свет. Он стал ярче и превратился в густую вспышку, летящую на очень высокой скорости. Она мчалась по воздуху и вскоре приземлилась в окрестностях этих гор. Затем синий свет вспыхнул, и в нем появился длинный синий челнок, на котором стоял молодой человек. Кроме того, попугай с разноцветными перьями сидел у него на плече. Этим человеком был Шиму, который пробыл в этом путешествии в течение почти полутора месяцев или около того. Шиму посмотрел на массивные вулканические горные цепи перед собой, и в его глазах промелькнуло изумление. Вулканы на Земле были связаны с темными облаками в небе, как будто перед ним стоял гигантский естественный ров. Какое потрясающее зрелище! Оно достойно того, чтобы находиться на западном континенте. Кажется, что в этом месте много духовной энергии, настолько, что она образовала такое большое скопление вулканов, крикнул Кай, глядя вперед. Шиму кивнул и повернул руку, чтобы достать толстую древнюю книгу. Это была древняя книга «Сотни тысяч вулканов». Шиму приобрел ее в другом городе во время этого путешествия. Шиму открыл книгу и начал читать. Дело было в том, что он уже много раз просматривал ее страницы. Таким образом, он уже многое узнал об этих вулканах. Сотня тысяч вулканов простиралась вглубь на обширной территории. Вокруг их окружала очень грязная и опасная среда. Многие воины ранга Земли пытались пройти через это место, но говорили, что никому и никогда не удавалось сделать это. Ходили слухи, что в глубине сотни тысяч вулканов было много невероятно могущественных демонов. Они были настолько сильны, что их можно было поставить на один уровень с воинами ранга Земли. Это правда, что вокруг сотни тысяч вулканов была очень опасная среда, но не то, чтобы это место было бесплодной или бесполезной землей. Дело в том, что в этом месте находилось много ценных материалов. Было сказано, что в горных хребтах было множество руд других ресурсов, и все они были чрезвычайно многочисленны. Кроме того, в этих вулканах можно было найти множество демонических существ, духовных материалов и прочего. Все это действовало на людей как центр притяжения, настолько, что многие стремились попасть туда в поисках сокровищ. Многие города располагались в восточной части сотни тысяч вулканов. Самый большой из них назывался город Красного Пламени. Масштабы этого были не меньше, чем у города Восходящего Солнца, но он намного превосходил город Восходящего Солнца с точки зрения процветания. Кроме того, в городе Красного Пламени находилось много огненных шахт из-за его близости к сотне тысяч вулканов. Этот город был также очень известен на всем западном континенте из-за своих мастеров по чистке инструментов. Ходили слухи, что в этом городе собралось более 50% опытных варваров-специалистов по инструментам со всего сбудного континента. Шиму снова просмотрел эту книгу, затем он убрал ее и достал нефритовый слиток. Это была карта, затем он сравнил ее с окружающей местностью и вскоре нашел свое текущее местоположение на карте. Он находился недалеко от города Красного Пламени, на самом деле он был всего в нескольких сотнях миль. Шиму убрал свое духовное чувство из нефрита и посмотрел в сторону города Красного Пламени, и его глаза немного замерцали. «Шиту, на что ты смотришь?» — Кай спросил с любопытством, когда увидел, что Шими долго не двигался. Это направление города Красного Пламени, он не слишком далеко отсюда на самом деле, до него всего лишь 1000 или около того миль, — сказал Шиму. «Правда, тогда давай поспешим туда, честно говоря. Мне очень любопытно увидеть этот город Красного Пламени», — сказал Кай. Но Шиму молчал. Географическое положение сотен тысяч вулканов было особенным. Это место находилось в центральной части западного континента. Можно сказать, что это был не просто опасный регион. Область к востоку от сотен тысяч вулканов все еще находилась под господством варварских рас, однако западная часть сотни тысяч вулканов попала в сферу влияния расы демонов. Другими словами, считалось, что путешественник попадает на территорию расы демонов, как только пройдет сквозь сотню тысяч вулканов, но целью Шиму была гора Восхождения к небесам, расположенной в районе красивой Газели. Более того, этот регион относился к центральной части западного континента.